Страница 195. Вопросы и задания к теме. Первое. Что такое гражданское общество, что отражает данное понятие? Второе. Что является основой гражданского общества? Чем различаются гражданское общество и государство? Третье. Почему развитие государства зависит от зрелости гражданского общества? Четвертое. С чем связано отождествление понятий государства и гражданского общества до середины XVII века? Пятое. Как понималась природа гражданского общества и его соотношение с государством в либеральной политической мысли? Шестое. Существуют ли различия в подходах Гоббса и Локка к пониманию роли гражданского общества? Седьмое. В чем специфика трактовки взаимоотношений государства и гражданского общества у Гегеля? Восьмое. Сравните марксистскую и социал-демократическую интерпретацию взаимоотношений государства и гражданского общества. Девятое. Каковы отличия традиционного общества от гражданского? Десятое. Какие, по мнению ученых, существуют уровни межличностных отношений и что лежит в основе их вычленения? Одиннадцатое. Как изменились взаимоотношения государства и гражданского общества в истории? Двенадцатое. Что такое конституционализм? 13. Каковы отличительные признаки англо-американской модели конституционализма? 14. В чем особенности евроконтинентальной модели конституционализма? 15. Почему в России конституционализм был мнимым? 16. Назовите исторические причины слабости гражданского общества в России. 17. Существовали ли предпосылки для развития гражданского общества в России, когда они сложились, на ваш взгляд? 18. Почему Октябрьская революция 17 года разрушила возможности формирования гражданского общества? 19. Каковы особенности современного этапа формирования гражданского общества в России? 20. Как вы считаете, появился ли в России свободный индивид как основа гражданского общества? 21. С какими проблемами сталкивается процесс становления гражданского общества в России? 22. Какой могла бы быть роль российского государства в формировании гражданского общества? 23. Каких предпосылок экономических, политических, культурных, правовых, на ваш взгляд, недостает для формирования гражданского общества в России?